Глава 11. Выезд на охоту. Когда на следующее утро из-за холмов, окружающих Париж, всходило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра все было уже в движении еще 2 часа назад. Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный, на сухих, с целой сеткой переплетающихся жил ногах, как у оленя, бил копытом о землю, прядал ушами и шумно выпускал горячее дыхание из ноздрей, ожидая Карла IX. Но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить, по ее словам, о важном деле. Мать и сын стояли в стеклянной галерее. Екатерина холодная, бледная, бесстрастная, как всегда, а Карл IX, дрожа от нетерпения, грыз ногти и стегал 2 собак своих любимцев, на которых надеты были кольчужные попоны, чтобы предохранить их от ударов клыков и дать возможность безопасно схватиться с ужасным зверем. На груди поверх кольчуги нашит был маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов. «Карл, примите во внимание, — говорила Екатерина, — что никому, кроме меня и вас, еще неизвестно о скором прибытии сюда поляков. А между тем король Наварский, да простит мне Бог, ведет себя так, как будто он об этом знает». Несмотря на свой переход в католическую веру, который был всегда мне подозрителен, Генрих поддерживает сношения с гугенотами. Разве вы не заметили, что за последние дни он часто уходит из дому? У него появились деньги, а их у него никогда не было. Он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду по целым дням упражняется в искусстве фехтования. «Ах, боже мой!» — сказал Карл IX в нетерпении. «Неужели, матушка, вы думаете, что он собирается убить меня или моего брата, герцога Анжуйского? Тогда ему надо еще поучиться. Не далее, как вчера, я налепил ему своей рапирой 11 точек на колет, а он насчитал у меня лишь 6. А мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее». Или, по его словам, так же хорошо, как я. Послушайте, Карл, не относитесь так легко к тому, что говорит вам ваша мать. Польские послы скоро приедут, вот вы тогда увидите. Как только они появятся в Париже, Генрих Наварский сделает все возможное, чтобы привлечь их внимание к себе. Он вкрадчив. Он себе на уме, не говоря уже о том, что жена его, которая неизвестно по каким причинам ему способствует, будет болтать с послами, говорить с ними по-латыни, по-гречески, по-венгерски и так далее. «Говорю вам, Карл, я никогда не ошибаюсь. Так я говорю вам, что-то затевается». В эту минуту пробили часы. И Карл IX, перестав слушать Екатерину, прислушался к их бою. «Смерть моя! 7 часов!» — воскликнул он. «Час ехать, и того 8. Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросать гончих. Мы только в 9 начнем охоту. Честное слово, матушка! Вы вынуждаете меня терять время. Отстань удалой! Отстань же, говорят тебе, разбойник!» Он сильно хлестнул по спине молосского дога. Бедное животное, изумленное таким наказанием, в ответ на свою ласку взвизгнуло от боли. «Карл, выслушайте же меня ради Бога, — сказала Екатерина, — и не швыряйтесь вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота. Выполните ваши обязанности короля, и тогда охотьтесь сколько угодно». «Ладно, ладно, матушка», — сказал Карл, бледнее от нетерпения. «Объяснимся поскорее. Из-за вас во мне все кипит, честное слово. Бывают дни, когда я вас просто не понимаю». И он остановился, похлопывая рукояткой арапника по сапогу. Екатерина решила, что момент благоприятный, и упускать его нельзя. «Сын мой, у нас есть доказательства, что де Муи вернулся в Париж, — сказала королева-мать. Его видел Марвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наварскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо. Слушайте, опять вы против моего бедного Анрио. Вы хотите, чтобы я его казнил, да? О, нет. Изгнал? Ну как вы не понимаете, что в качестве изгнанника он гораздо опаснее, чем когда он здесь, у нас на глазах, в Лувре, где он не может сделать ничего, что не стало бы известно нам в ту же минуту. Поэтому я и не собираюсь изгонять его. Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее. Я хочу, чтобы на время пребывания поляков он находился в заключении. Например, в Бастилии. «Ну, это уж нет!» — воскликнул Карл. «Сегодня мы с ним охотимся на кабана. А он мой лучший помощник на охоте. Без него нет охоты, черт возьми! Вы, матушка, только о том и думаете, как бы меня вывести из терпения!» «Ах, милый мой сын! Разве я говорю, что сегодня?» Послы приедут завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты. Сегодня вечером. Нет, ночью. Ах, это другое дело. Там увидим. Мы еще поговорим об этом. После охоты я не возражаю. Прощайте. Сюда удалой! Или ты тоже будешь на меня дуться? Карл, сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева. «Я думаю, что самый арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте лучше подписать сейчас». «Писать приказ, подписывать, разыскивать печать для королевских грамот, в то время как меня ждут, чтоб ехать на охоту, а я никогда не заставлял ждать себя. Ну его к черту! Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я все предусмотрела. Вот, войдите сюда, ко мне».